У Федора уже тогда был готов план преобразования чуть ли не всей церковной жизни. Главным он считал три вещи. Первое, конечно, перевод богослужения на современный русский язык, так, чтобы прихожане понимали, что поется на литургии. Второе, превратить проповедь из довеска, какая она сейчас в храмах, в полноценную часть службы, соответствующим образом готовить священников. С правом получения прихода выпускать из семинарии только тех, кто умеет и любит толковать, объяснять прихожанам Священное Писание, причем Ветхий Завет не менее хорошо, чем Новый. Об этом они в своем кругу говорили давно и много. Третий же пункт – открытость, полный поворот церковной жизни к мирянам. Здесь и их участие в назначении священников, в избрании епископата, самого патриарха, еще важнее широчайшая благотворительная деятельность церкви, которая должна взять на себя все, что касается бедных и больных, в общем, каждого, кто по тем или иным причинам сам в нашем мире выжить не в состоянии. Федю и в те годы жизнь в монастыре привлекала куда больше, чем в миру. Если бы не они трое, да университет, он, похоже, не знал бы, зачем вообще возвращается в Москву. В монашестве ему ничего не было трудно, его не тяготили ни дисциплина, ни смирение и послушание. Он с детства во всех отношениях был сильным, даже властным человеком. Но скитский уклад давался ему легко. Они видели, что в монастыре ему лучше, хотя приезду в Москву, встречи с ними Федя радовался, как ребенок. Через неделю жизни в городе он начинал уставать. Из монастыря он приезжал веселый, с кучей впечатлений, там ему все нравилось, все было правильно и имело смысл. Вдобавок было немало забавного. Например, он рассказывал, что и в Оптине, и в Лавре к нему подходили монахи и говорили, что церковь довольна, что он прямой потомок Зевса. Откуда-то его родословная была им известна, один даже назвал его сыном Зевса. Отказался от родной крови и теперь готов служить Спасителю. Федя предсказывал, что если Коля пострижется, тоже ждет и его. Так что они не удивились, когда в 14 году, в первых числах мая, то есть ровно за три месяца до начала войны, Федя объявил, что уходит из университета и возвращается в Оптину, где надеется через год принять постриг. После этого он, если получит разрешение от наставника, будет поступать в духовную академию. Коля тогда спросил Федю, у кого он будет проходить послушание, и он сказал, что, по-видимому, у старца Петерима, человека в Оптиной очень чтимого, и добавил, что Петерим, пока колеблется, считает, что Феде рано уходить из мира. Сам старец в молодости служил в гусарском полку и говорит, что человек должен знать, от чего отказывается, от каких соблазнов и искушений, иначе многим и многим мирянам помочь он не сумеет. Не ведая, как устроена мирская жизнь, он просто их не поймет. Федю он предупреждал об этом не раз, но тот слишком тяготился жизнью вне монастыря. Однако решение Коли сначала окончить университет Федя поддержал. И тут была объявлена мобилизация. Коля имел студенческую броню, но половина его сокурсников шли на фронт добровольцами, и продолжать учиться, когда товарищи отдают за тебя жизнь, он посчитал нечестным, даже подлым. Убивать он никого не хотел, убить другого человека казалось ему более страшным, чем быть убитым самому. В одном из военных трудов он вычитал, что также рассуждают чуть ли не две трети солдат, посему стреляют они либо в воздух, либо совсем не целясь. В той же книге говорилось, что после войны народная нравственность потому не рушится окончательно, что лишь единицы из воевавших точно знают, точно видели, что они кого-то убили. Большинство же обманывают себя, веря, что на их руках ничьей крови нет. В общем, Коля попал в тиски. Идти на фронт и убивать он не хотел, и не пойти тоже не мог. Феде он тогда говорил, что жалеет, что не ушел в монастырь раньше, еще вместе с ним. У Коли было плохое зрение, близорукость, почти минус 10. Тем не менее, он не сомневался, что окажется годен. Физически Коля был очень крепок. Прошлой зимой на первенстве городского конькобежного союза он занял призовое третье место. Летом же, с не меньшей страстью гонял на велоциклете. Даже в их имении, под Тамбовом, ни много ни мало, почти 500 верст, он, пугая крестьян, ездил на своем шепарде. И все же зрение помогло. Призван он был, но так как попасть ни в одного немца явно не был способен, его определили в санитарную команду при полевом госпитале и с ней отправили на фронт. В этой команде он, наступая, отступая и снова наступая, провел все 3 года, спас, вытащил с поля боя несколько десятков человек, сам дважды был ранен, второй раз тяжело в ногу и в грудь на вылет. Только в начале 18-го года, когда армию распустили, он, наконец, вернулся в Москву, пришел другим человеком. Война многих поворачивает к Богу. Нигде так ясно не видна чудовищная греховность человека, который, кажется, лишь об одном и думает – убить как можно больше себе подобных. Но, возвратившись домой, Коля о монастыре уже не заговаривал. И дело здесь было не в вере, скорее в том, что он вышел из-под влияния старшего брата. Он столько всего повидал, настолько насмотрелся, что, наверное, это естественно. Кроме того, теперь после фронта было понятно, что человек он не монастырский. Пока его туда вели, он шел, но тут они с братом потеряли друг друга, и без поводыря Коля свернул в сторону. Надо сказать, что Федя его решение отказаться от пострига принял спокойно. Написал, что давно сомневался, что Коля создан для клобука, и, конечно, идти в монастырь надо по склонности, а не потому, что туда идет старший брат. Пути их разошлись, однако казалось, что ничего из того, что их связывало, не пострадало. Обид не было, они по-прежнему любили друг друга, по-прежнему были близки, но через полгода произошло событие, которое для всех четверых стало страшным ударом. Если верить рассказу Кати, тогда Федю она в первый раз и спасла. Всерьез об уходе в монастырь Катя никогда не думала. Она хотела иметь нормальную семью, детей, сколько получится, но чем больше, тем лучше, которых она сама выносила, родила и, главное, вырастила. Она была уверена, что ее мужем будет Коля, никого другого отцом своих детей, маленьких Коль и маленьких Кать, она и представить не могла. Она думала, что постепенно, шаг за шагом, сумеет отговорить Колю от ухода в монастырь, верила, что ей это не сразу, но удастся. Если же Коля все-таки пострижется, тогда и она пойдет за ним. Потом была война, 2 Колиных ранения. Когда он лежал в госпиталях, она была рядом с ним, выхаживала его. В другое время они чуть ли не каждый день писали друг другу длинные-предлинные письма. Лишь в последние месяцы из-за наступившего полного хаоса их переписка оборвалась. Война столько всего поменяла в жизни, столько всего разрушила, что когда она узнала, что Коля демобилизован и живой скоро должен вернуться в Москву, она вдруг призналась себе, что не знает, какой он стал, и боится. Почему-то она думала, что теперь он вслед за Федей точно уйдет в монастырь, и она ругала себя, что во время его отпуска по ранению, когда они были вместе, ему не поддалась. Дело было на Кавказе, в Кисловодске. В ее гостиничном номере был балкон, выходящий прямо на Казбек. Пока не стемнело, молча, они стояли там, держась за руки, и смотрели на заснеженную линию гор. Потом он вдруг обнял ее. Она ясно видела, что он хочет, чтобы она сегодня, сейчас же, стала его, хотя сказать не решается. Была ее очередь, она это хорошо понимала, и даже не могла себе объяснить, почему тогда не ответила. Венчанию в церкви первой брачной ночи она никакого значения не придавала. Другое дело постриг, обручение с Христом. Может быть, она хотела, чтобы их отношения побыли бы еще чистыми, или просто боялась. Позже она много раз пыталась вспомнить, сказать себе, почему, но так и не сумела. Наверное, хорошо, что не сумела, иначе было бы вовсе не в моготу. Когда Коля вернулся с фронта, Катя находилась под Тамбовом вместе с Натиной матерью, которая была очень плоха. Сама Ната сдавала выпускные экзамены на своих фельдшерских курсах. Дальше до конца лета была обязательная практика в больнице, и они еще в мае договорились, что она сменит Катю примерно в 20-х числах августа. Шел 18-й год. Гражданская война. Имение у Колпиных давно разграбили и отняли, и они жили, снимая комнату у своего бывшего садовника, честного, порядочного человека. Хотя у них почти ничего не осталось, здесь, в деревне, не то что в Москве, они не голодали. Катя узнала, что Коля вернулся из письма Наты. Шло оно 2 месяца и дошло случайно, почта практически не работала. Она даже не стала на него отвечать, все ждала, что Коля или напишет сам, или приедет. Но он не приехал и не писал. Она не понимала, почему. Но ничего плохого ей в голову не приходило. И вдруг уже в последних числах августа, когда Катя знала, что со дня на день Ната ее сменит, и она сможет вернуться в Москву, она получила 2 письма. Одно от подруги с курсов, где среди прочих хороших и плохих новостей прочитала, что Коля и Ната теперь живут вместе, у них гражданский брак, что с недавних пор в моде, и письмо Наты, в котором о ней с Колей не нашла ни слова. Это, кстати, поразило ее больше всего. А так те же новости, плюс приписка, что экзамены она Ната сдала она отлично, завтра получит в канцелярии диплом и сразу выезжает в Тамбов. Что подруга написала правду, она не сомневалась. Естественно, с Натой не видеться, не говорить ей было не о чем. Понимала она и что Нате объяснения с ней тоже не нужны. Через 2 дня, договорившись с женой садовника, что если случится накладка и Ната задержится, она как-нибудь за ее матерью присмотрит, Катя уехала. До Москвы она добиралась с приключениями. Сначала не сумела найти лошадь, и почти весь путь до Тамбова шла пешком, в Тамбове же вообще застряла. Неделю поезда не ходили, кто говорил, что нет угля, другие, что разобраны пути. Еще чаще Катя слышала про банду зеленых, которая пускает составы под откос. Что было правдой, не знал никто, но, похоже, и первое, и второе, и третье. Из Тамбова она вырвалась чудом. Через город в Москву на переформирование проезжал эшелон красных. И в одном из комиссаров Катя узнала Фединого товарища по гимназии. Она увидела его совершенно случайно. Сидя со своей корзинкой на перроне, закричала, побежала за ним. Он ей обрадовался не меньше, обнял, расцеловал. Ей его даже ни о чем не пришлось просить. Он сам все понял и сам предложил довести ее до Москвы. В Москву она ехала на открытой платформе с 2 сломанными пушками. Их везли чинить. Это могла быть очень хорошая, веселая дорога. Вокруг было еще лето, теплынь, везде спелые густые хлеба, которые со дня на день должны были начать убирать. В общем, нормальная мирная картина. И что в стране творится, черт знает что, можно было догадаться лишь на станциях. Ей было жалко, что она не способна радоваться ни тому, что возвращается в Москву, ни что едет вот так, на открытой платформе, и поезд идет быстро, почти без остановок, как раньше ходили одни скорые. В том, что произошло между ней и Колей, было что-то нечестное и несправедливое. Под стволом пушки у Кати было нечто вроде пещеры. Она сидела там и ревела, объясняя себе, что значит они, хотя десятки раз и клялись, по-настоящему друг друга не любили. Была игра, немного игры, немного любви. Всего понемногу, если подобное оказалось возможным. Прошлого ей было особенно жалко, потому что без Коли, отдельно от Коли, у нее никакого прошлого не было. Не было даже раннего детства. Она не могла его куда-то задвинуть, а другое, наоборот, вывести на первый план и не знала, что делать. У нее словно вообще ничего не осталось. Почему-то тогда о Феде, как он примет, что Ната стала Колиной женой, она ни разу не подумала. Может быть, из-за того, что для нее брак с Колей должен был стать началом длинного ряда событий, выстроить ее жизнь, здесь и рождение детей, и остальное. Феде же с Натой хотели и дальше идти параллельно, а это ведь не одно и то же. Вдобавок, Федя, наверное, был теперь в Оптиной и еще ни о чем не знал. Катя говорила тетке, что, конечно, она ничего в жизни не понимала, и когда спустя полгода узнала, какое впечатление брак Коли и Наты произвел на Федора, была поражена. Она услышала это от самого отца Феогноста, по своему обыкновению молившегося во весь голос. Происшедшим он был совершенно раздавлен. Такого горя, такой беды она от Федора не ждала и не могла себе представить. «Сейчас», — говорила она тетке, — «сколько бы ни было ей тогда жалко отца Феогноста, она ему за его горе благодарна. Он им словно смягчил, сгладил ее беду, особенно после того, как она решила, что останется с ним, поможет ему все это пережить». В Москве подруга сказала ей, что непонятно откуда, но Феогност о браке Наты давно знает, хотя и ему Коля с Натой не написали и ничего не захотели объяснить, и Катя сразу же подумала, что, слава богу, Федор в Оптиной под присмотром отца Петерима. И все равно до Кати дошло, что он Петериму тогда сказал, что решил снять клобук и вернуться в мир, и тот, понимая, в каком он состоянии, его не останавливал, боялся худшего. Наверное, нечто похожее старец и имел в виду, когда говорил, что плохо, что Федя уходит из мирской жизни, ничего не испытав. К ее страстям он оказался не готов. Однако Петерим посоветовал не уезжать, разве что будет невмоготу. Феогност послушался и в итоге попал в Москву лишь недели раньше Кати. Наты в городе не было, она уже уехала в Тамбов, Коли тоже. Где Коля, никто не знал. Одни говорили, что его мобилизовали в Красную армию и отправили на Колчаковский фронт. Другие, что нет, из-за зрения его признали негодным, и он в Тамбове вместе с Натой. Федор в Оптиной верил и говорил об этом Петериму, что если он объяснится с ними обоими, то успокоится. Теперь, никого не найдя, он совсем потерялся. Таким Катя его и нашла. Несмотря на Колину измену, принимать постриг Катя по-прежнему не собиралась. Тем более, что в Москве, прямо на Курском вокзале, тот самый красный комиссар, с которым она приехала, сделал ей предложение. С детства для нее речь о монастыре могла идти только в одном случае – туда пойдет Коля. Оказалось, что комиссар влюблен в нее еще со времен гимназии. На вокзале «да» она ему не сказала. Правда, не сказала и нет. Получилось, что скорее обнадежила. Представить себя без детей ей было еще труднее, чем без Коли. То есть она тогда пыталась объяснить тетке, что она, Катя, в конце концов, безусловно, выкарабкалась бы. И тут вдруг увидела, что у Федора дела куда хуже. Ведь выходило, что Ната бросила Федора из-за того, что он ушел к Богу, и ему не удавалось это Богу, если не простить, то хотя бы его понять, с ним объясниться. Лишь сейчас он узнал, как любил Нату. Ради и для Бога он с детства был готов к любым подвигам и любым испытаниям. Но тут все правда и нет преувеличения. Но просто кроме Бога он был готов на них и ради Наты. То и то было в нем прочно соединено, и теперь у него не получалось разделить Бога и Нату. Коля был трус и предатель. Он не только оказался слаб для монашества, но даже с ним и с Катей побоялся переговорить, хотя бы поставить их в известность о своей женитьбе на Нате. И вот за предательство, за трусость, за слабость он так щедро вознаграждается. Федор понимал, что потерял Нату, что ничего уже не вернешь, но смириться с этим, несмотря на помощь Петерима, в Оптиной ему не удалось, и он уехал. Сначала 2 недели прожил в Москве, никого там не найдя, решил уехать в Тамбов. Но к городу уже вплотную подошли белые, поезда не ходили, и добраться до Ставишнего не было никакой возможности. Из Москвы он все равно сбежал, поехал в Троице-Сергиеву лавру, но и здесь не прижился, только и думал, что о Нате. Ректор духовной академии, митрополит Алексий, который в Троице был его духовником, и, следовательно, знал, что с ним творится, сам предложил ему на год прервать учебу в академии, а дальше определиться, останется ли монахом или уйдет в мир. На это Феогност согласился, не раздумывая. И тут, когда они обо всем договорились, Алексей сказал ему, что недалеко от Лавры, в селе Михнево, минимум на год освободилось место священника. Отец Серафим, который там служит, тяжело заболел, почти не встает, и окормлять паству некому. Может быть, отец Феогност его заменит. Когда-то Федор мечтал о собственном приходе, причем лучше именно в деревне. Он хотел быть для своих прихожан простым деревенским батюшкой, наставником в жизни, вере. Он и так уже стал уставать от бесконечной схоластики, от того, что и в академии, и в монастыре почти не видит вокруг себя новых лиц. В общем, в другой раз он бы с радостью предложение Алексея принял. Но сейчас в нем самом было столько смятения, столько неуверенности и слабости, что вряд ли он кому-нибудь мог по-настоящему помочь. Но митрополит с ним не согласился, сказал, что старец Петерим ведь говорил Феогносту, что не испытав искушений и страданий мирской жизни, рано уходить в монастырь. Теперь же он что-то знает, и ему понять тех, кто придет в храм, наоборот, будет легче. Слова Алексея звучали разумно, и Феогност дал себя убедить, даже окрылился. Кате он написал, что то, о чем мечтал много лет, кажется, вот-вот исполнится. Но подъем был минутный. Отслужив в Михневе меньше месяца, отец Феогност снова поплыл. В Оптины ему еще удавалось разделить ту жизнь и эту. Мирская была за стенами, ты был от нее отгорожен, спрятан, мог себя убедить, что она некий безумный фантом, временный и ненастоящий. Но здесь, в Михневе, где ему приходилось служить все службы, исполнять все требы, каждый день читать прихожанам проповеди и слушать их исповеди, здесь мирского было слишком много, оно было везде, справа и слева, сзади и спереди. От него никуда и никогда нельзя было скрыться. То, о чем он говорил в храме, не было другой жизнью. Это была реальная жизнь, о которой его прихожанам рано или поздно предстояло понять, что именно она, главное, настоящая. Соответственно, и жить, вести себя надо по ее правилам. Вообще же, они были так далеко от Бога, в их жизни Его было так мало, что то, о чем они слышали в проповедях Феогноста, было даже не тропинкой к Нему, скорее просто утешением, доброй сказкой про правду и справедливость. Единственный, с кем в Михневе ему было легко, с кем он отдыхал душой, был местный юродивый Сашка. Калека с сухими полиомиелитными ногами, на которых он не мог ходить даже с костылями, он и на службу приползал, если, чаще это было по праздникам, кто-то из местных крестьян не привозил его к церкви на своей лошади или притаскивал на плече. Сашка весил, как 7-летний ребенок. От храма он жил недалеко, в крохотной избенке с земляным полом на краю леса. С ним Феогносту было хорошо, потому что Сашка весь жил в той жизни, где никого, кроме Господа, не было. Глядя на него, Феогност снова верил, что и он тоже может жить с одним Господом, без наты. И все же ясно, что нату Сашка заменить отцу Феогносту не мог. Сашка, наверное, был первый, кто пытался указать ему выход, сказать, что он есть. Больше того, первые метры пути, чтобы Феогност не заплутался, разметить вешками. Феогност рассказывал прихожанам, как прийти к Богу, а Сашка о том же проповедовал самому Феогносту. Феогност видел, что такой путь вправду есть. Но мостки, по которым перебрался Сашка, казались ему чересчур хлипкими. Да, Сашку они легко выдерживали. Но он и весел, словно малый ребенок. Про себя же Феогност был уверен, что ему по ним не перебраться. В начальные месяцы его священства они с Катей регулярно переписывались, а раз в 2-3 недели и виделись. Она приезжала в Михнево, они гуляли, подолгу чаевничали и разговаривали, но разговоры были другие, оба осторожничали, некоторых тем и имен вообще не касались. Сначала ей казалось, что Федор оправился, он явно был увлечен всем, что должен делать приходский священник, со страстью и энтузиазмом окормлял паству. Потому как с ним здороваются встречные, она видела, что его по-настоящему ценят, да и помимо этого слышала от разных людей, что такого хорошего батюшки в Михневе еще не было. Почти круглый день он был занят приходом, когда же выдавалось свободное время, обычно до темноты бродил по окрестностям. Из своих походов он приносил много занятного, и она радовалась, что он быстро врастает в здешнюю почву. Через полгода он знал чуть ли не все местные предания, знал в округе все храмы и их историю, кто и когда их возвел, кто в них служил. Она понимала, что он сознательно всячески себя изнуряет, чтобы, придя домой, помолиться и сразу заснуть. Тем не менее, Катя была уверена, что рано или поздно дела у него наладятся. В нем достаточно сил, чтобы эту историю переступить и жить дальше. Она переписывалась с комиссаром, который снова был на фронте и снова на Южном, против Деникина. В письмах они оба вели себя вполне светски, но для себя Катя решила, что если он выживет и опять сделает ей предложение, она согласится. То есть объясняла она тетке, тогда ей еще и в голову не приходило, что она проживет жизнь с отцом-феогностом.